Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, которое для нас всем знакомо. Деяния апостолов, глава 2, с 36 стиха. Конец проповеди Петра и потом неббольшой диалог с теми, кто его слушал. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Слыша это, они умерились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее. Я не читал полностью всю проповедь Петра, но вот самый конец, который я обратил внимание, что он говорит иудеям, которые слышали его проповедь. Прежде всего, я хочу сказать, эти люди, которые его слушали, они не были в таком бедственном положении, что не знали, что дальше делать, куда идти, как жить, где заработать, или со здоровьем проблемы у них были, или там материальные проблемы были, или семья разваливалась. Нет, они были нормально, как все нормальные, приличные люди. Петр проповедовал им об Иисусе Христе, которого они распяли. Не их проблемах и бедствиях, как сегодня некоторым, знаете, приходится говорить, твои проблемы и бедствия, твои грехов, покайся, у тебя все наладится. У них не было этих тупиков, у них была другая ситуация. Они виновны были перед Богом. Они отвергли Иисуса Христа. И они своими руками не распинали Иисуса Христа, они предали Его на распятие, они Его отвергли. Они не приняли Его. И вот он говорит, Бог соделал Иисуса Христа. Его он соделал Господом и Христом. Того Иисуса Христа, которого вы распяли. Послышавши это слово Господне, написано, они умилились сердцем и задали вопрос, что нам делать? Вы знаете, я хочу на этом остановиться, братья и сестры. Друзья дорогие, все, кто здесь находится, и те, кто принял крещение, и кто еще не принимал крещение, посещал ли вас когда-нибудь этот вопрос, что мне делать? От чего он возник, этот вопрос? Может быть, от твоих материальных проблем? Может быть, от физических проблем? А может, тебя грех тяготит? И ты слышишь сегодня, что есть спасение в Иисусе Христе. Бог соделал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Может, у тебя есть проблемы и переживания, которые ты не можешь открыть другим людям. Оставить грех какой-то не можешь, но ты виновен перед Богом. И Бог когда-то, может, просвещал твою совесть, давал тебе просвет и понимать, как тебе поступить. И вдруг у тебя сегодня вопрос, ты находишься в новых грехах. Вы знаете, вот здесь, в этом месте Священного Писания, открыт выход. Выход очень простой. Люди, которые находятся в состоянии виновности перед Богом, должны задать себе вопрос, что мне делать? Вся проблема в том, что многие люди уже знают, что нужно делать. И они не хотят слышать Слова Господнего. Они, знаете, так, да, надо то оставить, другое, третье и так далее, и все наладится, и все потихонечку, или время сотрет все грехи и беззакония. А вот здесь они задают вопрос вслух, что мне делать? И апостол Петр, понимая эту проблему, говорит им конкретно, что нужно сделать. Покайтесь. То есть развернитесь. Оставьте грех. Попросите у Бога прощения. И во имя Иисуса Христа примите крещение. Соедините свою жизнь, другими словами, с Иисусом Христом, с тем, которого вы отвергали. Войдите с Ним в союз. Того, кого вы пренебрегали, кому не были послушны, войдите в союз с Ним, потому что без этого невозможно дальше жить. Ты не устоишь. Ты будешь опять и опять падать и падать. Тебе нужен Спаситель, тебе нужен Тот, который сегодня будет Господином твоей души. Вот с Ним соедини свою жизнь, вступи с Ним в завет. Вы знаете, некоторые люди делают большую ошибку. Они первую часть исполняют. Покаялся. А вторую часть, говорит, вот когда начнется победная жизнь, вот когда я уже утвержусь, вот тогда я буду заключать союз, ну, как бы на равных со Христом. А это неправильно. Это явно неправильно. Апостол Петр не сказал вам, покайтесь, пройдет время, мы увидим вашу жизнь благочестивую, вы утвердите, что вы побеждаете грех, а потом принимаете крещение. Это принимается верой. Если ты принял Иисуса Христа, то и победа верой принимается. Победная жизнь. И вот он говорит, покайтесь, это крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Это правильное направление. И тогда получаете прощение, потому что во имя Иисуса Христа ваша жизнь. И в этом прощении Христос или апостол Петр говорит так, обетование Божие есть, получите дар Святого Духа. Братья и сестры, раньше люди имели общение с Иисусом Христом, встречались с Ним, ходили, советовались, вот, ну, вот так вот наяву, лицом к лицу. Может, кому-то было очень сложно, нужно было преодолевать большие расстояния, или достичь до него нужно было, знаете, много людей так немножко посторонить, чтобы пройти туда, или даже кровлю прокопать. А вот теперь дает другой вариант. Говорит, получите дар. Какой дар? Духа Святого получите. Бог войдет внутри вас, в сердце ваше. Это обетование принадлежит всем, кого Господь призовет, всякого, кто обращается к Нему. Я опять хочу обратить внимание на этот вариант. Хорошо, если мы задаем вопрос, что мне делать? Друзья, человек, которого Дух Святой касается сердца, который, знаете, вот слышит Слово Господне, и его уши открываются для слышания Слова Господня, он обязательно задаст вопрос, что мне делать? И я думаю, сегодня в нашем собрании кто-то будет участвовать в вечере Господней, кто-то будет смотреть, кто-то будет абсолютно безразлично ко всему относиться, а кто-то будет думать, а почему я не участвую, не соединяюсь с Господом, не причащаюсь? Почему? Ведь это выражение, что ты не свой для Бога. А раз ты не присоединяешься, не единство, значит, ты не свой. Неужели не стоит задать вопрос, что мне делать? Как поправить свое состояние? Как и мне приобщиться к Богу? Как мне стать одно с Ним, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы иметь Духа Святого, который бы мог меня направлять на путь правды ради имени Своего, который вел бы меня в Царствие Свое? Пусть вас Бог благословит сегодня об этом подумать. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, что Бог или апостол Петр повелевает делать постоянно и тем, кто принял крещение, и тем, кто уже давно служит Господу. 40 стих. И многими другими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». Нас Господь спасает от грехов наших, от власти дьявола. Но нам повелевает, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Как его совершать? Где, в каком плане его нужно совершать? Он говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Не думайте, что имея общение с ним, или общаясь в них, в этих кругах, вы устоите. Спасайтесь, уходите, убегайте от этого развращенного рода. Не нужно там завязывать свои отношения с ним. Вот это он прямо говорит, спасайтесь. И еще апостол Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению к нам. Вы знаете, есть примеры, когда люди спасались. И библейские примеры. Я думаю, вообще-то когда-то в жизни каждому из нас приходилось от чего-то спасаться. Может, кому-то от пожара, может, от наводнения, от злых людей, или даже просто от собаки. Какое чувство у нас было, братья и сестры? Слово Божье говорит, спасайтесь со страхом и трепетом. Было тогда такое чувство, страх и трепет? Убегать. Там не думал о том, хватунуть бы еще что-нибудь, посмотреть бы еще во что-нибудь, это задержаться еще, ничего подобного. И там еще, может, и враг далеко, бежать быстрее, лишь бы меня не застало. Лишь бы я там не оказался в этом моменте. Господь говорит, вот так совершайте свое спасение. Вот так совершайте свое спасение. Не задерживайтесь там вообще. Задержитесь на один день. И может навсегда это быть роковой шаг роковая задержка. Я приведу один из случаев. Господь предложил спасение, вывел из опасного места, из Содома, Лота, его жену и дочерей, и сказал им: спасайтесь на гору. Но, казалось бы, бежать и радоваться, уже почти все позади. Поставил одно условие: не оглядывайтесь назад. А потом мы читаем вывод всей этой истории. Вспоминайте жену Лотову. Братья и сестры, как она спасалась? Спасалась она со страхом и трепетом или нет? Мне кажется, нет. Она спасалась совсем по-другому. Она спасалась и оглядывалась. Теряю, ухожу. Там такая цивилизация, там такая красота, там такое развлечение, а я иду неизвестно куда, там ничего нема. Братья и сестры, ну там жизнь. Там жизнь. А вот там, где цивилизация, где вот этот разврат, где там развеселение, там через несколько часов будет погибель. Навсегда. А так они этого не понимают. Это Бог открывает своим, говорит: спасайтесь быстрее, пока не взошла заря. Взойдет солнце, все. Она идет, и мне кажется, оттягивает время. Вот я так смотрю сегодня, так немало сегодня людей спасаются. Вот похоже на эту жену Лотова. Знаю, что нужно делать, все им понятно. Господь сказал: спасайся. Вот они идут и оттягивают время. Думают: ну без нас, наверное, Царство Божие не начнется. Бог меня обязательно подождет. Обо мне же молятся. Обо мне же переживают это. И я посещаю собрание, и Бог знает мою искренность и все. И, наверное, меня подождет. Братья и сестры, друзья дорогие, дети верующих родителей, те, кто посещает нас уже очень долгие годы, Господь говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И вспомните жену Лотову. Она медлила. Она не спешила. Она была привязана к этому миру. У нее там было дорогое. Там было дорогое. И потому осталась соляным столбом. Она не вошла. Она не получила эту жизнь. Да, она погибла не от огня. Она осталась соляным столбом. А Лот пошел. Хоть ему было тяжело. Пошел. Не туда, куда ему Господь сказал. Но пошел. Друзья дорогие, мне бы хотелось, чтобы мы могли сегодня на Слово Господне посмотреть немножко поиначе, на свое состояние. Уж если спасаться, то спасаться. Никак-нибудь, не ища своей праведности, не доказывая никому ничего. Иногда люди так говорят: я ходить сюда не буду, в эту церковь или в это собрание, потому что там кто-то есть, который мне не нравится. Спасай душу свою. И если Бог по своей благодати, по своему расположению производит тебе это желание ко спасению, то Он еще благоволит тебе. Спасай душу свою со страхом и трепетом. На следующее, на что я обращаю внимание, Бог всегда указывает, куда идти. Указывает, как спасаться. Ну, к примеру, я хочу сказать, Авраама Бог выводит из Ура Халдейского. Говорит: иди в землю, которую я укажу тебе. Ханаанскую землю. И он написано, шел, не зная куда. Да? Но знал, что Бог его ведет в обетованную землю. Он никогда там не бывал. Ничего там не видал. Ну, что-то похоже, как на нас, братья и сестры. Мы никогда не бывали на небе. Ничего там не видели. А нам Господь позвал нас и говорит: иди в Царство Божие. Указывает конкретный путь. Не просто выйди и останься нигде. Многие люди сегодня так поступают. Они хотят оторваться от развращенного мира, от греха, и следующий шаг не делать церковь, Царство Господне, где-то зависнуть между. Господь так никогда не говорит. Он говорит: иди, указывает конкретный путь. Лоту говорит: спасайся, иди на гору. А нам говорит: иди в Царство Божие. Иди, Господь предлагает конкретный путь. Ну, еще на что бы я хотел сегодня обратить внимание, в связи с тем, что у нас было крещение вчера, и вот мы все вместе здесь находимся. И вы знаете, для одних вот пришел в Царство Господне, в Церковь Господню, и она стала дорога и близко. Мне вот очень понравилось свидетельство одной из крещаемых. Я когда пришла сюда, ты поняла, это мое место. Это то, что ищет душа моя. Братья и сестры, это как раз вот действие Духа Божия. Написано, Он одним Духом крестит или соединяет нас в одно тело. И напояет нас одним духом. И вот таковы вот мы были когда-то чужие, далекие. А сегодня стали близкие, родными. Это мое родное. Бывает и такое, что человек пришел, и никак он своего родного тут не видит. Никак она как-то не прилепляется. Все родное, все самое дорогое где-то там. Где-то там. То на работе, то на учебе, то там на улице, то еще на какой-нибудь стройке, то ли друзья какие-нибудь есть. Я по этому вопросу всегда вспоминаю место Священного Писания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворе Бога нашего. Не за двором, не там где-то, а вот там, где их насадил Господь, оно свое, вот тут цветет, тут украшает, тут трудится. Это нормальное состояние, друзья. И те люди, которые вот так до этой степени не дошли, у которых сегодня не приблизились, или как Иоанн говорит так, что если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Это следующий шаг. Без этого невозможно. И тогда кровь Христа очищает нас от всякого греха. А когда это общение не тянет, когда, вы знаете, иногда бывает томительно, и скорее бы куда-нибудь, меня там ждут дела, меня там ждет работа, развлечения, друзья и многое другое. Это говорится о том, что не ходишь во свете, не имеешь того общения, не получил этого крещения Духом Святым, в одно тело не соединился. И я бы хотел, чтобы таковые люди сегодня могли задать вопрос, а что делать? Что делать? Может, действительно так? Хожу сюда. Как я уже проводил здесь не раз этот случай, я напомню его сегодня еще раз. В одной церкви мы в одном месте проводили евангелизационное служение, там образовалась церковь, люди принимали крещение, хорошая церковь образовалась. Одна старушка приходила тоже на собрание, знаете, и поет вместе с нами, и хороший голос у нее, и все так, как будто своя, все на своем месте. Крещение она не принимала. А потом она заболела, ее дочка забрала в другое место. Как-то проезжаем мы в другое место, и нам одна женщина подходит, сестра, и говорит, вы бы мою маму посетили бы. Ну хорошо, давайте посетим вашу маму. Она заболела, парализовала ее. Проходим мы в этот дом и узнаем эту старушку, которая долгое время посещала собрание в той местности. Вот, ну, это было в Журавлевке. Вот. У нее легко было узнать, у нее был язычный голос. Такой, знаете, звонкий-звонкий. И еще у нее была одна примета. Два зуба во всем рту, один против другого. Чему она всегда говорила, хорошо, что они один против другого, я кусать могу. Вот, хорошо. И вот она увидела нас. Мы запели песню «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь». Она как раз плакалась. Говорит, вам хорошо, вы свои для Бога, а я чужая. Как вы чужие? Столько лет вы вместе с нами песни поете, посещаете на собрания. Она говорит, да я с самой юности, с самого детства ходила на собрание. Еще тогда, в те 40-е годы, когда была проблема, я посещала собрание, пела в хоре, меня все считали своей. А я хорошо понимала, а я чужая для Бога. Я никогда не принимала крещения, никогда сердце свое не открывала, как должно, и не каялась. И мне сегодня понятно, что я совершенно чужая для Бога. В тот день Господь дал ей милость. После беседы она пожелала помолиться Господу. Открыла свое сердце для Господа, а потом впоследствии приняла крещение. На сердце ее появилась эта радость, говорит, теперь я своя Богу. Теперь я своя для Господа. Друзья дорогие, к Иисусу Христу, вернее, Иисус Христос, когда говорил о Царстве Божьем, о своем пришествии, говорит, будет тот момент, когда Господь войдет, заберет своих. Написано, и войдут и от востока, и запада, и севера, и юга, и издалека, и сблизи зайдут туда люди. А вы себя увидите изгоняемыми вон. И тогда скажете, Господи, мы с Тобою ели и пили на улицах наших. Ты учил нас многому. А он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. В чем причина, друзья? А причина в общем, грех разделял. Вы делали беззаконие и никогда не пожелали стать своими Богом. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться Богу. Я бы хотел, чтобы те, кто сегодня принял, вчера принял крещение, сегодня вот впервые в церкви участвуют в вечере Господней, вот это общение, которое Господь подарил, никогда не потеряли бы. И если вдруг в вашем сердце появляется безразличие, и вас не тянет больше к Богу, задайте вопрос, что мне делать? Подойдите к служителям. И те, которые, может быть, сюда годами ходят, или время уже несколько времени ходят, и понимают, давно пора принять крещение, и что-то вам мешает, и вы томитесь, и думаете, и гадаете, так ли поступить, или иначе. Я бы вам посоветовал очень просто. Подойдите к служителям. Подойдите, задайте вопрос, что мне делать? У меня вот такая проблема. Вместе помолиться Богу, освободиться. Как вот слово Господне говорит, покайтесь. и креститесь во имя Иисуса Христа, и получите Духа Святого. А написано, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. И этот Дух Святой, когда войдет в сердце наше, он осветит сердце. Он очистит от всего негодного, и ты станешь новым душой, новым человеком, способным идти победной жизнью по этой земле. Мы будем сейчас молиться Господу. У кого есть желание помолиться Богу, помолимся, прославим Бога. Может, у кого-то даже есть решение и желание сегодня стать своим Богом. Вы можете прямо с самого начала собрания пройти сюда и сказать: Господи, я хочу быть Твоим. А может, у кого-то есть сегодня вопрос, и не знаешь вообще, что делать. Ты можешь сегодня просто сказать: Господи, что мне делать? Скажи, что мне делать? Помолись в церкви, открой свою нужду. И Бог сегодня же в этом собрании скажет, что тебе делать. Через Слово Свое ты узнаешь, что тебе делать. Покорись Богу и благослови тебя Бог. Аминь. Будем молиться. Грешникам спасение.